Глава 22. Бегство. Я думала, что как только станет можно, то наброшусь на Роберта в тот же миг. Вышло иначе. Вернулось знакомое желание, как можно скорее спрятать голову в песок. Дэнни Стоун в мгновение ока превратилась в трусливого страуса, если в дело вступало прошлое. Незарубцевавшаяся рана снова напомнила о себе, а в подушечки пальцев как будто иглы вгоняли, настолько сильно покалывало от предчувствия чего-то ужасного. Но разум упорно твердил: «Ты не хочешь знать больше, чем знаешь. Не таким способом, не сейчас, только не от Роберта Маккамона». В конце концов, нанятый частный детектив до сих пор каждый месяц писал мне «по делу ничего нового». Пусть так и будет. Ничего нового. Дорогое сердце, и не смей колотиться так, как будто вот-вот проломишь ребра. Ничего нового. Шарлотта тоже рыжая, — сказала я, облизав пересохшие губы. Она подкрашивала волосы, так что нет. Тебе не нужно ревновать, Дэнни. Ни к ней, ни к любой другой женщине. Я даже имен их теперь не вспомню. Хорошо, что сказал, Роберт. Хотя меня вообще-то мало интересуют твои бывшие. Почему-то я тебе не верю, Дэнни, — улыбнулся он. Стоило Роберту коснуться моих губ, как я тут же ответила ему, надеясь, что на этом разговоры кончатся. Не хватило мужества прервать легкий нежный поцелуй. Начать говорить тем более. Как сделать так, чтобы не было никакого откровенного рассказа о прошлом и не было даже самого прошлого? Пусть нас связывает только страсть и моя несостоявшаяся карьера музы. Больше ничего особенного, пожалуйста, Господи. Мы целовались до тех пор, пока в кабинете не стемнело. Время перестало существовать и ощущаться. Никто из нас так и не оторвался, чтобы включить хоть какой-то свет. Настенные бра и настольные лампы, не говоря уже о верхнем свете. Я сгорала в его поцелуях, отчаянно надеясь, что желание сотрет из головы все те лишние знания о прошлом Маккамона, до которых я так надеялась когда-то добраться. Поцелуи становились все отчаяннее, но проклятый разум лихорадочно примеривал прошлое Роберта к моему собственному, как две давно потерянные детали головоломки. И они, черт возьми, сходились. Кружилась голова и изнемогала от желания тела. А сердце колотилось так быстро, что болело в груди. Я отлично понимала желание Роберта отстраниться от того, что приносило удовольствие, чтобы наказать себя. Ведь последние 12 лет я занималась тем же. Когда Роберт отстранился, кабинет уже тонул во мраке. Синева в его блестящих глазах стала глубокой, как бездна океана. «Дэнни», — прошептал он севшим голосом, продолжая касаться моих губ, как будто не в его силах было отвлечься, отстраниться. Его темный блестящий взгляд препарировал душу. «Не могу говорить. Больше не могу. Впиваюсь в его губы поцелуем, прерывая любую попытку. Сегодня мой разум не должен одержать верх над желаниями тела. Хотя бы не сегодня». Запустив пальцы под футболку, глажу кожу на его животе. А после подхватываю края футболки, и Роберт сдается, поднимает руки, позволяя себе раздеть. Чувствую, как тесно в его штанах. Он хочет меня, но медлит, потому что не до конца понимает мое состояние. Дай ему волю, и он будет пытать меня всю ночь вопросами. И я обязательно сдамся. Не только я разрушила его барьер, только что он разрушил мои, те, за которыми я пряталась все эти годы. Завтра я буду создавать их заново, но сегодня эта ночь моя. Соскальзываю с его колена и тяну за язычок молнии на боку платья. Роберт не сводит с меня глаз. Освобождаю одно плечо, потом второе. Стягиваю платье до самых колен и перешагиваю через него, оставаясь в белье. Роберт изучает мое тело снизу вверх, от щиколоток до плеч. А после рывком притягивает к себе, и я снова оказываюсь на его коленях. Рядом с ним все чувства обостряются, и меня прошивает током удовольствия. Он языком ласкает мою грудь, иногда прикусывая сосок, а пальцами играет со второй, чем доводит меня в считанные секунды буквально до исступления. Скребусь пальцами по пуговицам на джинсах, и хотя, сидя на нем, расстегнуть их не так просто, одолев несколько, проникаю под одежду. Роберт сдавленно стонет и смотрит на меня затуманенным взглядом. Уточняет в последний раз, уверен ли я, что хочу здесь и так. Упираюсь коленями по обе стороны от его бедер и приподнимаюсь, чтобы дать ему место для маневра. Да, я хочу. Я так давно этого жду. Макамон стягивает с себя джинсы вместе с бельем, а после проводит ребром ладони по моим трусикам. Сама отвожу их в сторону и качаю бедрами, дразня Роберта. Сама направляю его в себя. Медленно опускаюсь, но боль не дает расслабиться. Я слишком спешила и теперь не готова принять. Он слишком большой для меня. Первый раз. И чтобы не вышло, нет уж. Упрямо, невзирая на боль, все равно пытаюсь оседлать его. Но Роберт подхватывает за талию, пересекает кабинет со мной на руках и усаживает на край стола. И сметает со столешницы все лишнее на пол. А после разводит мои ноги, нагибается и медленно ведет языком сверху вниз. Я выгибаюсь в немом крике, упираясь в стол локтями. В панорамном окне во всю стену горят тысячи огней Манхэттена, а мужчина предо мной возносит меня на седьмое небо, наслаждение вытворяя что-то невероятное языком и руками между моих ног. Макамону удается выбить все лишние мысли из моей головы. Все мои желания сосредоточились ниже, где жалит его язык, проникая в меня все глубже. Впервые я кричу так громко, что меня, наверное, даже хорькам в кладовой слышно. Дрожь выгибает тело дугой, когда он вводит в меня два пальца, стараясь подготовить к тому, чтобы я могла принять его самого. Пожалуй, из всех моих мужчин именно Макамона природа одарила щедрее всего. Я плавлюсь в его руках, но он только подводит меня к краю и не дает кончить. Дразнится, все сильнее распаляя. Его рука странствует по моим разведенным бедрам, животу, груди, а после снова возвращается туда, где я хочу их больше всего. Пульсация усиливается, жар растекается по венам. Я беснуюсь внутри, но из горла вырываются только всхлипы. Я податливая глина в его руках, и как же сильно мне бы хотелось, чтобы так было всегда. Он щелкает языком по клитору, и к двум пальцам во мне присоединяется третий. Другой рукой он сжимает мои извивающиеся бедра в стол, удерживая на месте. Усиливает давление. Ускоряет пальцы, и я взрываюсь миллионами разноцветных осколков. Заламываю руки и выгибаюсь в груди, пока язык Роберта кружит вокруг моего клитора, раз за разом вызывая в теле волну дрожи. Я оглушена, потеряна и растеряна. Я хочу этого мужчину. Сейчас быть с ним, стать единым целым, невзирая ни на что. Сегодня у меня нет доказательств. Сегодня я буду с ним. Тяну его за плечи на себя, заставляя нависнуть над собой. Почти не вижу его лица, только блеск в глазах, как россыпь бриллиантовой крошки. Целую его волшебные губы. Обхватываю ногами, чувствую, как он проводит членом по чувствительным после оргазма складочкам. Дрожу от предвкушения и ловлю от его движений отголоски оргазма. Выпрямляется, упираясь в стол руками. Вижу только темный рельеф мышц и взъерошенные волосы. Это мой гений. Это правда. Он сделал со мной это. «Защита», — выдыхает он, отстраняясь в самый последний момент. «Конечно, у него нет под рукой презервативов. Я на таблетках». И он толкается бедрами в меня. Я охаю и раскрываюсь для него еще сильнее. Роберт перехватывает мои щиколотки. Знаю, что он смотрит, делает еще одно движение бедрами мне навстречу и теперь входит почти полностью. Я хватаю ртом воздух, сходя с ума от силы ощущений. Оставаясь во мне, Макамон нагибается и целует меня. Шепчет, не больно ли мне, и вместо ответа я просто обхватываю его руками и ногами и сама приподнимаю бедра так, чтобы он проникнул еще глубже. Макамон стонет, притягивает меня к себе так сильно, насколько это возможно, и начинает двигаться. Он почти не выходит из меня, а я отвечаю бедрами, помогаю сильным глубоким толчкам. Второй оргазм проносится неожиданным ураганом, сметая на своем пути все, что тревожило разум. Нет меня. И нет его. Есть только мы, единое целое. Вместе. Я кричу и царапаю его спину ногтями, пока он вбивается в меня очень быстро. Я не хочу, чтобы он уходил. Я не хочу уходить сама. Хочу быть под ним, быть с ним, отдаваться и дарить, кончать и возбуждать. Роберт наклоняется, впивается поцелуем в губы и, сильно ударив бедрами, в последний раз кончает тоже. Лежа в кровати, чувствую, как дыхание Маккамона сначала приходит в норму, а после становится редким и глубоким. Три раунда секса подряд вырубит кого угодно. Даже такого, как он. После кабинета, подхватив меня на руки, Роберт отнес меня в мою спальню, а оттуда в душ. Его мы приняли вместе. Там-то при хорошем свете и с мочалкой в руке я наконец-то сделала то, что мне так и не удавалось даже в лифте во время минета. Разглядела его, как полагается. Что уж теперь я уверена, самым выдающимся достоинством Маккамона я бы назвала вовсе не его картины. Под определенным углом в душе я смогла проглотить его немного глубже, чем в лифте. Но это тоже была неглубокая глотка, даже близко не она. Наспех вытерев от воды, Роберт снова подхватил меня на руки и вынес в спальню. Усадил на кровать, но я с хитрой улыбкой устремилась к тому самому столу, который якобы должен был выдержать любые безумства. Легла на столешницу грудью, выставив кверху попку. «Понравилось ломать мебель?» — уточнил Роберт. «Ты мне понравился. Во мне. Иди сюда». Стол не сломался, выдержал, хотя в процессе мы все равно вернулись на кровать, потому что ноги меня уже не держали. На этот раз он двигался без напора, мягко и глубоко, и пальцы ласкали так же. «Господи, Роберт, почему мы не сделали это раньше?» — простонала я. «Сколько потерянного времени!» «У нас полно времени впереди. Разве нет?» Я не ответила. А Роберт, перехватив бедра, взял меня быстро и жестко. Это были быстрые, глубокие, яростные толчки. Понял, что я оставила его вопрос без ответа. Невозможно убежать от себя, с самого начала повторяла мне «ба», но я честно пыталась. Сегодня мое бегство закончилось, пора взглянуть прошлому в лицо. Я выскользнула из объятий спящего гения. Наспех оделась в толстовку и джинсы, в сумку на одно плечо собрала только самое важное. Бесшумно подошла к кровати. Нацарапала несколько слов на вырванном из его альбома листе. Он оставил его на моем столе, казалось, целую вечность тому назад. И еще я забрала один карандашный набросок. Вряд ли он стоит миллионы, так что меня нельзя упрекнуть в жажде наживы. Хотелось поцеловать его на прощание, снова коснуться его кожи и вдохнуть запах сильного тела, но больше нельзя. Я и так дала слабину, Надо было подняться и уйти из кабинета, как только я поняла, что история Роберта мне знакома. Беспрепятственно добралась до лифта и даже спустилась вниз. На этом моя удача кончилась. «Добрый вечер, мисс Стоун», — произнес Эйзенхауэр. Агент поднялся с кожаного дивана в холле возле лифтов. Перед ним стояла допитая чашка кофе. Наверняка далеко не первая. Он двинулся ко мне, тихо постукивая тростью, остановился в шаге. Наверное, мы оба выглядели странно, в разгар ночи в темных очках. «Какая честь!» — кашлянула я. «Я навел у вас справки, Денис Стоун», — продолжал Франсуа. «Колледж, университет, подработка и работа в престижном журнале. Но ни слова о том, где жила Денис Стоун до 16. Никакой предыстории. Ни школы, ни родителей, ничего. Объясните мне, как так?» «А раньше вас моя биография не волновала?» «Раньше Роберт не называл какую-то аферистку своей девушкой». Я хмыкнула. «Думаете, мне нужны его картины?» «Снова мимо. Да вам и не о чем волноваться. Роберт меня больше не увидит». «Он все-таки рассказал вам о своем прошлом?» «Нет. Но мне и не нужен его рассказ». «Почему?» «Кажется, вы обещали подвезти меня, Франсуа. Машина с водителем все еще с вами?» «Да». «Поехали». Я кивнула знакомому швейцару у входа и поежилась от прохладного ночного ветерка, стоя на тротуаре, пока Эйзенхауэр связывался с водителем, и тот подъезжал с парковки поблизости. Мы вместе сели на заднее сиденье, и машина сразу же тронулась. «Водителю известен ваш домашний адрес», — объяснил Эйзенхауэр. «Хотели продемонстрировать свое могущество?» «Напрасно». Я нагнулась к водительскому сиденью. «На автовокзал, пожалуйста». «А вы серьезно подошли к своему побегу», — сказал Эйзенхауэр. «Не могу не похвалить. Далеко собрались? А то Роберт из-за своего упрямства все равно будет искать». «Нет, не будет», — ответила я, глядя в окно. «Записка на прикроватной тумбе остановит его. Он проснется, увидит пустую постель, а после прочтет всего одну строчку, которая все расставит по своим местам. Не нужны были письма на несколько страниц. Хватило и одной фразы». «Вам виднее», — отозвался Эйзенхауэр. «Картина все равно ваша, мисс Стоун. Документы уже подписаны. Можете забирать, как только закончится турне». «Оставьте себе». «Почему? Может, объясните хоть что-то?» Я молчала. По пустым ночным дорогам мы быстро добрались до вокзала. Машина остановилась, и я открыла дверь, чтобы выйти. «Ответьте хотя бы сейчас, кто вы такая, мисс Стоун?» — повторил с нажимом Эйзенхауэр. Одна фраза. Всего одна фраза. Я вышла из машины и бросила, не оборачиваясь. «Я та рыжая девчонка с кладбища, Франсуа». 1:55. «Ба, привет. Прости, что так поздно. Передай нашим, чтобы не ждали на празднике. Я не приеду». 1:56. «Крошка, все окей. У меня все равно бессонница. Ты всегда можешь на чашку какао и шоколадный кекс в моем доме. Помнишь? Грустишь из-за того красавчика в парке». 1:56. «Спасибо, ба. Одного кекса будет мало. Я возвращаюсь в Миннесоту». 2:00 ровно. «О, боже, почему? Детектив узнал что-то новое?» 2:00. «Нет, детектив не помог. Прошлое само нашло меня. Думаю, это знак, что пора перестать от него бегать. Я вернусь, как только смогу. Спасибо за все, ба. Твои шоколадные кексы лучше всех». 2:01. «Дэнни, ты ведь вернешься? 2:13. «Дэнни, ответь!» 3:03. «Может быть. Ты все равно узнаешь о моем возвращении первое, ба». От Дэнни Стоун. Кому? Элеонора Барнс. Тема. Я ухожу. Собственно, все понятно из темы. Ни к чему притворяться. Статьи о МакКамане не будет. Прощай, Элеонора. С уважением, Дэнни Стоун. От Элеонора Барнс. Кому? Дэнни Стоун. Тема. Какого черта? «Нет, мне ничего не ясно из темы. Объяснись, Дэнни. Ты не можешь отделаться от меня одним электронным письмом. Я уничтожу твою карьеру, если ты так поступишь. С уважением, Элеонора Барнс. От «Техническая поддержка». Кому? Элеонора Барнс. Тема «Письмо не доставлено». Ящик thestonesobakafavor.com больше недоступен, или же пользователь d.stone добавила вас в черный список. Данное сообщение отправляется автоматически. Отвечать на него не нужно.